Глава 22. Наверное, со стороны они выглядели обычной гуляющей парой, одной из многих. Аттракционы уже не работали. Сувенирные лотки исчезли, как и фотограф с огромной древней камерой в деревянном коробе. Но еду и напитки по-прежнему продавали, и народу меньше не стало. Молодежь толпилась у освещенной площадки, где рассаживался небольшой оркестр. Кажется, ожидались танцы. И, возможно, драки. Немного в стороне прохаживался, цепко оглядывая гуляющих и поглаживая пышные усы, немолодой, но крепкий полицейский в синем кепе. «Видишь?» — сказала Эльга. «Ты тоже не готов отказаться от дела жизни ради чувств». «И ты прав. Но можно поступить иначе. Ты остаешься достраивать врата, я буду учиться у Милоран. А через 3 года, если ты не забудешь меня...» Она умолкла на полуслове и остановилась, всматриваясь в оркестрантов. Один из них, обняв свою трубу, зубоскалил о чем-то с невысоким молодчиком в дешевом костюме и кепке, надвинутой на глаза. И Рикард понял, что смотрит Эльга с тревогой и сомнением не на музыкантов, а именно на этого субъекта. Молодчик небрежно обернулся и напоролся взглядом на Рикарда, как на острый кол. По худому, неправильному лицу прошла судорога, вмиг оформившись в нагловатую мину. Он кивнул музыканту, вскинул 2 пальца к кепке в издевательском салюте и с кошачьей ловкостью не шагнул даже, а словно бы оттек в сторону. «Нильс Карпет!» — звонко окликнула Эльга. Молодчик ухмыльнулся, нехорошо бегая глазами, и она добавила на тон тише. «Рыбачок!» Он кинулся бежать. Сразу, без заминки. И Рикард, промешков всего мгновения, сорвался следом. Уже несясь во всю мочь, он узнал беглеца. Вернее, угадал нутром, сложив в голове имя, место, Биен, прозвище. Тот факт, что Эльге он знаком, и какие-то смутные образы из глубины прошлого. Это же сопляк, с которым они соревновались. Тут, на гульбище, 10 лет назад, добывая рыбку для прекрасной дамы Лёли. И он знал Рикарда. Не просто своего давнего соперника, старианского студента, но и главного конструктора врат, которого во имя дела отказчиков следовало устранить. Парень припустил вскачь, как заяц, прытко лавируя между гуляющими. В спину летела трель полицейского свистка. Люди шарахались в стороны, создавая толкотню. И Рикард пожалел о милоранском парализаторе, который оставил дома, идя в Гристат. Сейчас рыбачок добежит до пологого склона, скатится вниз, и его будет уже не взять. Прикинув траекторию, Рикард резко принял вправо. Бегом взвился на бочку с сидром и с нее длинным прыжком бросился на Карпета, как раз свернувшего к обрыву. Расстояние было изрядным. И в последний момент беглец отклонился в сторону. Но Рикард все равно его достал. Сбил с ног. Сам оглох от падения, но хватки не ослабил, и оба покатились по гравию. Рикард легко прижал парня весом, а, почуяв змеиное движение руки, до хруста сдавил ему запястье. Карпет бранно вскрикнул и выпустил из пальцев нож. Подбежал красный от натуги полицейский, и, пока Рикард держал пойманного, извлек из его карманов свинчатку и маленький инопланетный пистолет. «Повезло, что гаденыш дотянулся только до ножа», — подумал Рикард, отряхивая брюки. Рубашка на плече оказалась надорвана, на локте еще и окровавлена. Видно, ободрался о камни. Не хватало пары пуговиц. Вместе с полицейским прибежала Эльга с курткой и пиджаком Рикарда в руках и темной паникой в глазах, от которой у него согрелось сердце. Эльга, видимо, успела объяснить, кто такой Карпет и кто Рикард. Полицейский, уважительно посмотрев его документы, взял под козырек. Потом кликнул нескольких мужчин из местных, чтобы помогли с арестованным. Карпет ругался, обзывал земляков старианскими халуями, грозил утопить Смаю в очистительной крови. Дурак. Не всем понравилось, что заезжий стор не пойми за что скрутил местного парня. Но после этих криков симпатию толпы рыбачок потерял. Рикард продиктовал полицейскому номер сёцстатского следователя, который занимался делом о диверсии на объекте. Эльга стояла перед ним, мягко касаясь пальцами его плеч и груди, и с затаённым нервом в голосе спрашивая, где больно. А Рикард наслаждался теплом её рук. «Тебе надо к врачу. Убедиться, что нет серьёзных повреждений. Сгоряча ты можешь не чувствовать». Рикард покачал головой. Кажется, прыгая, он немного потянул мышцы и заработал с полдюжины ушибов. Но это ерунда. Во время испытаний ему досталось крепче. Оправив рубашку, он осмотрел себя, поморщился и надел пиджак. Махнул пятернёй по волосам. «Думаю, так я похож на приличного человека. По крайней мере, в это время суток. Идём». Он взял Эльгу под руку, потом обнял, укрыв курткой, и она прильнула к его плечу. Так естественно, будто никуда и не пропадала, будто эти 10 дней иссушающей пустоты ему приснились. Рикард ощущал ребрами упруго мягкое давление ее груди, чуял пьянящий женский запах. Слышал стук сердца, все еще недостаточно ровный после пережитого волнения. Отпустить? Да черта с два! Небо быстро темнело, и, нырнув под полог деревьев, они очутились в глубоком мраке. Сад смыкался вокруг, как сказочный дремучий лес. Проснулись сверчки. Эльга рассказала, как встретила Карпета в деревушке по имени Сьюз, но решила, что обозналась. Можно ли было предположить, что нелепый драчун из ее юности окажется отказчиком-террористом по прозвищу Рыбачок? Очевидно, он прослышал об аресте Хоппера и сбежал в родные края пересидеть бурю. Или получил задание устроить диверсию на вратах. Фонарей в саду не было, однако местным жителям это не мешало, скорее напротив. Навстречу попалась парочка. Два темных силуэта, идущих вплотную друг к другу. При виде Рикарда и Эльги женский силуэт стыдливо подался в сторону. И Рикард понял, что эти двое совсем молоды, едва ли старше, чем они с Лёлей 10 лет назад. 10 лет... «Проклятье!» Биенцы прошли мимо. Шаги за спиной звучали все глуше, но Рикард не стал ждать, когда они стихнут совсем. Потянул Эльгу за кусты и, развернув к себе, поцеловал. Пока она не пришла в себя окончательно, пока не стала опять чужой. Он пил мед ее губ с клубничным привкусом новой помады. Чувствуя с жадным ликованием, как льнет к нему теплое упругое тело. Их дыхание смешалось. Языки танцевали и сталкивались в ласке-борьбе. Но когда Рикард попытался уложить Эльгу на траву, она вырвалась из его рук. «С ума сошел? На кого я завтра буду похожа?» Она все еще собиралась на милор. Мелькнула мысль о номерах с ванной и свежими простынями. Но он подхватил с травы упавшую куртку и повлек Эльгу вглубь зарослей. Хорошо бы найти ту заброшенную беседку. Впрочем, и эта полянка подойдет. «Что ты делаешь?» Изумилась она, когда Рикард расстелил на земле куртку, пиджак и начал расстегивать рубашку, а затем раскинул ее чуть в стороне. «Это для твоих юбки и жакета», чтобы не испачкались о траву. «А это...» Он кивнул на куртку. «Для нас с тобой». «Ты серьезно?» В ее голосе звучал смех. «Как школьники, в парке, на траве». Она не послала его к черту, и Рикард не стал больше ждать. Ее губы налились соком и сделались еще слаще. Пуговки и крючки как будто сами выскальзывали из петель. Темный шелк стекал с белой, точно светящейся во тьме кожи. И Эльга запрокидывала голову, подставляя шею и грудь под его поцелуи. В прошлый раз он держал себя в узде, боялся поспешить, а сейчас... Сейчас просто делал все возможное, чтобы его беглянка почувствовала. Их первая и единственная ночь, воспоминания о которой она хотела увести с собой, лишь пролог к тому, как все может быть. Сегодня, завтра, потом, в другие ночи и дни много-много раз. Поляна, укрытая поволокой тьмы, плыла вне времени и пространства, качаясь, как ковчег в океане ночи. Волшебное чувство из юных лет, когда кажется, будто на свете нет никого, кроме тебя и той, что в этот миг стала для тебя всем миром. Они переговаривались тихо, почти шепотом. Так же тихо смеялись, и ему было хорошо, как никогда в жизни. Потом он завел речь об общем будущем, и чары развеялись. Эльга лежала в его объятиях, но казалась далекой, словно окраинный рант. Воздух остыл, и ее кожа была холодна. А когда он попытался теснее сжать объятия, она змейкой выскользнула из его рук. «Ты ведь не думаешь, что сможешь меня удержать?» «Я все равно уйду, Рик. Поможешь ты или нет, я решила». «Все еще мстишь мне?» Голос стал сиплым. Ему будто удавку на горло накинули. «Не говори глупостей». Она отвернулась, села, обняв колени, и уткнулась в них лбом. Утро постепенно рассеивало мрак. Из просветов во влажной листве наползала бледная мгла. Рикард понял, что безмерно устал, и все же попытался еще раз. «Ты же сама оставила для меня следы. Все эти записки, приоткрытые двери, намеки, подсказки, строчки в письмах. Они как будто кричали: «Найди меня, это твой шанс!» «Последний шанс. Испытание, верно?» И я его прошел. Да, я наделал глупостей. Но я не хочу снова потерять тебя. Эльга, посмотри на меня, пожалуйста. Она сжалась на секунду. Потом резко поднялась и начала одеваться. Рикард боялся, что она уйдет к Эгбертам. Но она легко согласилась на гостиницу. Даже подсказала ту, что ближе и приличнее. На споры у обоих не было сил. Ванна, завтрак в номер, чистая постель. Все прочее после. Когда он открыл глаза, уже перевалило за полдень. В кровати рядом было пусто, и его обдало ледяной тоской. Затем послышался легкий шорох, короткий стук, словно кто-то переступил каблуком по паркету. Он приподнялся на локте. Эльга в серой юбке и черном белье с серебряно-белым кружевом укладывала волосы у зеркала. Заметив, что Рикард проснулся, она кивнула на плюшевый диванчик у дверей. «Твой костюм принесли. Все почищено и приведено в порядок». «Хорошо». Он спустил ноги на шершавый коврик. Сейчас они были как супружеская пара, которая прожила вместе не один год и заночевала в провинциальной гостиничке по пути, неважно куда. Он постоял у Эльги за спиной, глядя на ее соблазнительное отражение и на свое, растрепанное и небритое. Коснулся губами гладкого голого плеча, вдохнув ее запах, и пошел в ванную. В конце концов, 3 года врозь – это не так много. Они смогут переписываться, встречаться. Если у нее будет время, если она захочет, если не найдет себе другого или не решит окончательно отказаться от личного ради карьеры. Если сам он не сойдет с ума от ожидания, страха и ревности. Когда он вернулся в комнату, Эльга была уже полностью готова и стояла у окна, глядя на улицу. Красивая и неприступная. «Никогда не была в этом ресторане». Она кивнула куда-то наружу. «Можно пообедать там. Время еще есть». Он как раз застегивал манжету на рукаве выстиранной и отглаженной рубашки. Но от этих слов его проморозило насквозь. «Время есть. Еще есть». Не чувствуя пальцев, он протолкнул пуговицу в петлю. «Эльга». Она обернулась. Настороженная, готовая к отпору. «Я согласен», — сказал он. «Я пойду с тобой на Милор. Только дай мне пару недель передать дела». Она широко раскрыла глаза, разом потемневшие, блестящие, словно в лихорадке. «Не надо, Рик», — прошептала одними губами. «То, что ты делаешь здесь, на Смахе, это важно. Ты никогда не простишь мне». Она осеклась, быстро сморгнула и отвернулась, закусив губу. «А если не Милор причина ее упрямства?» — подумал вдруг Рикард. Он за эти дни пересмотрел свою жизнь. Возможно, она тоже, и отнюдь не в его пользу. Может, чувства к нему стали обузой, которую ей хочется сбросить? Да и есть ли они еще, эти чувства? Он подошел вплотную, чтобы лучше видеть ее лицо, сумрачное на фоне окна. Только глаза мерцали алмазной влагой. «Эльга, ты любишь меня?» «Люблю», — сказала просто, не отводя взгляда. И Рикардо ударило в голову. «Солнцем, кровью, надеждой!» «Тогда все не важно. Мы найдем решение, только скажи, что хочешь быть со мной». Она опустила ресницы и не отвечала долгую минуту. Потом судорожно вздохнула, словно борясь с удушьем. Стиснула руки и стало заметно, что она дрожит. Сжатые губы побелели, лицевые мышцы как будто свело судорогой. Ему сделалось страшно от вида этой внутренней борьбы. Казалось, тронь, и напряжение разорвет ее на части. Рикард стоял, слушая шум пульса в висках и не смея вздохнуть, пока не стало жечь в груди. Тогда он очнулся, порывисто обнял Эльгу и принялся целовать, собирая соленую влагу с ее щек. И между поцелуями услышал слабое «Да, да, хочу». Замер оглушенный, дыша фиалковым запахом ее волос. У обоих не осталось сил, и некоторое время они просто сидели рядом, соприкасаясь плечами и бедрами. По полу разливался свет, подчеркивая царапины, пятна и щербинки на паркете. За окном пролетела птица, ее нагнала другая, и, кружась, они парой унеслись в вышину. Был момент, когда Рикард посчитал упрямство Эльги капризом. Годом раньше, годом позже. Стажировка никуда от нее не денется. Это строительство врат нельзя отложить. Он столько лет шел к своему нынешнему положению, работал на износ, и бросить все из-за женской прихоти. Затем в памяти всплыло, как она стояла у прагмопульта, почти теряя сознание, и четко объясняла ему, каким образом сумела в одиночку остановить взрыв врат. Такое не дается прихотью. Такое дается адским трудом. Он мог лишь догадываться, какие препятствия она одолела и какие битвы выдержала, добиваясь своего шанса. Одинокая юная женщина, без денег и связей. Все это время ей не на кого было положиться. Глупо ждать, что теперь она без оглядки отдаст свою судьбу в его руки. Рикард знал, что не обманул бы ее доверие. Но чем он это доказал? Ответ очевиден. Он не должен требовать от нее новых жертв. Он должен стать ей опорой. В конце концов, он мужчина. Эта мысль сразу все расставила по местам. На улице светило солнце, пахло жасмином. Они пообедали в ресторане напротив и вышли пройтись. В голове у Рикарда была звенящая легкость. Казалось, он снова летит над пропастью, как в юности. Под ногами бездна. Ветер свистит в ушах. А в ослепительной синеве маячит рыбка-приз. Неуловимая, яркая и манящая, как звезда. Только протяни руку. «Рикард, ты уверен?» Эльга пытливо посмотрела на него. И он улыбнулся, слегка бравируя. «Побуду немного у Готлиба на подхвате. А там... Помнишь наш разговор о безумных идеях? У меня есть одна в запасе. Может быть, настал ее час? Придется начинать сначала. Не с нуля. За 2 года его имя приобрело некоторый вес. На Милоре это зачтется. Но он вновь бросал жизни вызов. И это чертовски бодрило. «Не хочешь сообщить родным?» — спросил он. Эльга повела плечами. «Не сегодня. Это как работа с грозоотводом. Нужны свежие силы. Я обещал твоей сестре пригласить всех на свадьбу». Она задумалась. «Маме это понравится. И папе. Ему особенно. Они давно не надеются увидеть меня замужем». «Ей это тоже нравится», — догадался Рикард. Какой бы равнодушной она ни хотела казаться. «Кстати, не покажешь свою конфитерию?» — вспомнил он. «И где твое боевое кольцо?» «Я утопила их в озере, вместе с заколкой, поскольку они связаны». Эльга отвела взгляд. «Я сделала это, чтобы конфитерия не утопила меня. Все эти годы мы с ней вели войну. А когда появился ты...» «Знаешь, сколько раз, закончив сеанс, я испытывала желание поступить именно так. Опоить тебя, сделать рабом вожделения, женить на себе, вить из тебя веревки». Она нахмурилась и глубоко вздохнула, будто скинула груз с плеч. «Вить из него веревки?» Рикард усмехнулся. «Пожалуй, у нее получилось». Но, как ни странно, он не испытывал по этому поводу ни малейшего сожаления. Много позже Эльга призналась, что в то утро сама готова была уступить, вверив Рику свою судьбу. Но он опередил ее. А тогда... С неба над Биеном улыбалось солнце. Они бродили по улицам, держась за руки... Смотрели на старые дома, увитые плющом и жимолостью. Любовались цветущей акацией в скверике у школы. Сидели на скамейке под платаном с толстым белым стволом. И говорили. Говорили без умолку о том, что каждый из них чувствовал и пережил. О важном и о мелочах. Вспоминали прошлое и мечтали о будущем. Пока не угас день и на небе не взошла сторра. Их слова слышали камни мостовых, голуби и воробьи, цветы на столе крохотного уличного кафе и вековечные дубы ночного сада. Рикард смотрел на Эльгу, и звезды падали на дно его глаз, черных и бездонных, как космос. И она понимала, что счастлива.